Ярмарка ошеломила меня многообразием людей, товаров, красок и запахов. Только теперь я поняла, насколько, оказывается, не просто отстала от жизни, а вообще забыла, что это такое – жизнь. Настоящая, бурлящая, бьющая через край. Так что первое время я даже не думала о покупках, а просто бродила между рядами, пялясь на всю вокруг, жадно пожирая глазами прохожих, присматриваясь к нарядам и прическам женщин, разглядывая ткани, обувь, ковры, фляги, кожаные сумки, вырезанные из дерева игрушки для детворы. Да буквально все, мимо чего проходила. Потом, спустя где-то час, вдоволь наглядевшись и немного разобравшись с ценами, я принялась за покупки. Мои опасения в денежном отношении оказались напрасными. Во-первых, сопровождавшая меня Ивона хоть и носила кошель при себе, но выдавала мне его по первому требованию. Денег не считала и вообще, похоже, выполняла в этом отношении только одну функцию – охраняла монеты от воров, которых в подобных местах всегда бывает немало. Во-вторых, как вскоре выяснилось, денег Виконт выдал вдвое больше, нежели требовалось на перечисленные мной вещи. Поэтому я со спокойной совестью купила и два платья. Помимо тканей, на ярмарке можно было приобрести и готовую одежду, и белье, и прочие интересовавшие меня мелочи, вроде булавок, ниток, шпилек и прочее. А в кошеле все еще было чему позвякивать. Два товара, увиденные в тот день на ярмарке, основательно смутили мой покой. Первым было платье. Шелковое платье в пол, изумрудного цвета, приталенное, с расширяющимися к низу рукавами и длинным шлейфом. Я долго не могла оторвать от него глаз. Рассматривала, теребила, но и подумать не могла о том, чтобы всерьез его купить. До тех пор, пока эту идею не озвучила заметившая мои метания портниха. «Покупайте, леди! О чем тут можно думать?» – воскликнула она, прикладывая платье к моей фигуре. «Вы только взгляните, как вам идет этот цвет! При ваших восхитительных глазах грешно носить такие блеклые тона!» Это она тонко намекнула на платье из пансиона, что было надето на мне в этот день. «Мне кажется, такое платье все-таки не для меня», – робко сказала я, попытавшись впихнуть ей назад ярко-зеленое искушение. «Не тут-то было. Взгляните на себя!» – кивок в сторону прислоненного к прилавку зеркала. «Вы молодая, хорошенькая, у вас прекрасная фигура и такой редкий цвет глаз. Вы просто обязаны блистать!» «Кому носить такое платье, если не вам?» Я прикусила губу, с сомнением рассматривая наряд. «У него слишком яркий цвет. Я не привыкла ни к чему подобному. Вы не находите, что это излишне вызывающе?» «Вызывающе?» – всплеснула руками портниха. «Вы находите в этом платье хоть что-нибудь вызывающее?» Тут же обратилась она к первой попавшейся проходившей мимо женщине. Та улыбнулась и на ходу покачала головой. «Вот видите!» – вновь обратилась она ко мне. Я окинула взглядом текущую межприлавка в толпу. На многих женщинах, в том числе и аристократках, были платья ярких цветов. Видимо, такая сейчас мода, и, стало быть, смущаться тут нечего? Не красное же оно, в конце концов? Но я по-прежнему сомневалась насчет фасона. «Оно слишком длинное и, кажется, будет излишне облегать фигуру», – высказала свои сомнения вслух я. «Да и декольте, ведь это не скромно!» Портниха глядела на меня, изумленно хлопая глазами. «Что же тут нескромного?» – изумилась она. «Оно же не глубокое совсем! Так все сейчас носят, а вы вот примерьте!» Я бросила косой взгляд на Ивонну. Та и не думала вмешиваться. Решившись, я все-таки отправилась в примерочную. Это явилось первым шагом к покупке, ибо единожды померив платье, не купить его я уже не смогла. Хотя меня по-прежнему смущал и цвет, и длина, и декольте. Но дороги назад все равно не было. Оставив задаток, я отправилась еще немного прогуляться по ярмарке, в то время как портниха слегка перешивала платье, подгоняя его под мою фигуру. Сколько бы я ни сомневалась, следует ли покупать зеленое платье, второй заинтересовавший меня предмет являлся куда менее подобающей покупкой для взрослой девушки. Это был игровой набор, состоявший из пяти дротиков и мишеней. Последняя, в сущности, являлась круглым днищем бочки с изображенной на нем мишенью, включающей в себя два кольца, деление на сектора и цифры. Когда-то давно, когда мне было 12 лет, к нам в поместье на несколько недель приезжал мой родственник. Не то троюродный брат, не то четвероюродный. Он был на 3 года старше меня. Почти все это время мы провели вместе. Тогда-то он и обучил меня метать дротики. У меня меткий глаз, но пользоваться луком я не могла. Слишком много требовалось сил, чтобы как следует натянуть тетиву. А тем более держать ее, не ослабляя, продолжительное время, прицеливаясь и выбирая нужный момент для выстрела. А вот бросать короткие стрелы я научилась быстро, и к концу его пребывания в поместье попадала в самодельные мишени в 4 случаях из 5. Ясное дело, во время обучения в пансионе о подобных развлечениях пришлось забыть. А вот сейчас мне вдруг ужасно захотелось попробовать свои силы и проверить, помню я хоть что-нибудь или нет. Но я в упор не видела, под каким соусом могла бы сделать столь неподобающее приобретение. И потому, покрутившись возле прилавка, все-таки ушла оттуда ни с чем. Однако, несмотря на то, что в чем-то в тот день мне пришлось себе отказать, в целом на ярмарке я впервые за долгое время почувствовала себя почти свободной. Почти, потому что за все это время ни на одну секунду не оставалась одна. И дело было не только в Ивоне, но и в стражнике, который неизменно следовал за нами, держась на расстоянии нескольких шагов. Можно было бы предположить, что такое сопровождение являлось стандартным для молодых женщин знатного сословия, но я была почти уверена, что дело совсем в другом. И присутствие стражника призвано ненавязчиво напомнить мне о том, что сама себе я больше не принадлежу. Гадалка подскочила ко мне, когда, получив платье, я уже почти покинула территорию ярмарки, направляясь к краю площади, где нас ожидала карета. Женщина в красно-синем платье и красном платке вдруг выскочила из ниоткуда. Стражник успел даже схватиться за оружие и схватила меня за руку. «Да, я тебе погадаю, красавица!» — энергично воскликнула она. «Всю правду расскажу о том, что было и что будет, не пожалеешь!» Под этим напором я почувствовала себя неуютно, но в правильном ответе все равно не сомневалась. «Не надо, спасибо», — сказала я, высвобождая руку из ее хватки. «Я и так знаю и что было, и что будет». Последнее, к сожалению, мысленно добавила я. «Эй, не скажи, красавица!» — с улыбкой возразила женщина. «Жизнь, она ведь штука непростая, всякие сюрпризы преподносит». «А я все как есть вижу. Ну, неужели тебе самой не интересно?» Я вздохнула. «Интересно, конечно. Только я гадалкам не верю. Они ведь просто морочат людям голову, рассказывают то, что нам хочется услышать». «У меня нет лишних денег», — попыталась открутиться я. «Ай, не беда», — заверила меня женщина. «Такой красавице я и так без денег погадаю. Ну?» «Только разве одну медную монетку мне заплати?» Принужденно рассмеявшись, я обернулась на Ивонну. Ключница по-прежнему молчала, а по выражению ее лица я все еще не могла ничего прочитать. «Ну, ладно, монетку так монетку». Я протянула руку, и кошель тут же перекочевал ко мне. С трудом отыскав медную монету, оставленные виконтом деньги в основном состояли из серебряных, я вручила ее гадалке. Та подвела меня к скамейке, не вкопанной, а должно быть поставленной здесь только на время ярмарки. Усадила и сама села рядом. «А ты подожди, добрая женщина!» — сказала она, подошедшая вместе со мной Ивонне. «Постой немного в сторонке, не след чужую судьбу подслушивать!» Я ожидала, что Ивона станет возражать, но нет. Она и правда остановилась в ожидании в нескольких шагах от скамейки, рядом со стражником. Гадалка взяла мою правую руку, вгляделась в ладонь, затем сравнила ее с левой. Я сидела, слегка поджав губы, всем своим видом демонстрируя скептицизм. Гадалка с интересом посмотрела мне в глаза. «У тебя непростая судьба, красавица», — сказала она, не отводя взгляда. «Ты сирота и совсем недавно приехала из казенного дома». Я согласно кивнула. «Можно сказать и так. Как она угадала?» Может, просто знает, кто я такая?» Гадалка вновь перевела взгляд на мою правую руку. Левую она уже отпустила. Вскоре на ее лице заиграла улыбка. «Счастье тебя ждет, красавица! И очень скоро! Я смотрю, суженого своего ты уже встретила!» «Встретила», — мрачно кивнула я. «Ага, так я и думала. Про мою помолвку она, должно быть, просто-напросто откуда-то знает. А больше не знает ничего. Счастье, как же! Ну да, огромное, дальше некуда». «Познакомилась ты с ним совсем недавно», — продолжала вещать гадалка. Ее прозорливость по-прежнему оставляла меня равнодушной. Я бы даже сказала разочарованной. Я, конечно, в гадания не верю, но почему-то хотелось понадеяться на чудо. «Он хорош собой!» На сей раз я покосилась на гадалку несколько удивленно. «Хорош собой? Виконт-то? Впрочем, не знаю, может и да. Я с этой стороны вообще на него не смотрела». «Вижу его как живого!» — продолжала гадалка. «Статный, сероглазый, волосы светлые». «Что? А вот и нет!» — победоносно возразила я. «Вы перепутали! Волосы у него вовсе не светлые, наоборот, черные, как смоль». «Я ничего не путаю, красавица!» — с улыбкой покачала головой женщина. «Это в жизни люди могут перепутать, а на ладони все точно написано». Она снова устремила взгляд на мою руку. «Вижу темноволосого. Есть в твоей жизни. Но большой роли он в ней не сыграет. Так, эпизод. Был да забылся. А у суженого волос светлый. Точно тебе говорю?» Добавила она, выпуская мою руку. «Верь мне, ладонь не лжет. Месяца не пройдет, как его женой станешь». Я смотрела на нее в изумлении, молча хлопая глазами. «Просто так всякие глупости рассказывает? Вот только был ведь один светловолосый и сероглазый. Совсем недавно». «Ну как, порадовала я тебя, красавица?» Хитро прищурившись, спросила гадалка. «Может, еще одной монеткой поделишься?» Я, не глядя, выудила монету из кошеля и протянула ей. Потом встала и пошла обратно к карете, хмуря брови и все пытаясь понять, правда или нет. Она действительно увидела это по ладони? Или просто сказала наугад и случайно попала в точку?